На следующее утро Дюваль прибыл в Блуа и сразу же, взяв на вокзале такси, помчался в больницу. Его встретили и провели в кабинет доктора Пелетье. «Буду с вами откровенен, мсье Дюваль, положение не из лучших. Мы ее спасем, по крайней мере, я на это надеюсь, но вот что дальше? У мадам Дюваль правосторонний паралич. Как болезнь будет развиваться, я не могу вам сказать, об этом судить рано. Все выяснится через несколько дней, когда придут результаты анализов. Пока ясно одно. Вся правая сторона потеряла чувствительность. Вы знаете, я приоткрою дверь, и вы сможете на нее взглянуть, но не более того. К тому же вы увидите одни бинты. У бедняжки содрана кожа с головы, и лицо с одной стороны изуродовано. Да, идемте». Доктор повел Дюваля по длинному коридору, вроде тех, что ему нередко случалось видеть во сне. Остановился перед одной из дверей, осторожно приоткрыл ее. Дюваль подошел поближе. Укутанная простыней Вероника показалась ему пугающе неподвижной. Из-под марлевых повязок виднелся лишь заострившийся восковой нос. Свисавшие с чего-то вроде виселицы резиновые трубки причудливо оплетали кровать. «У нее на руке был золотой браслет. Его пришлось снять. Вы можете его забрать, он в приемной. Чемодан цел. Его вы найдете в шкафу. Еще есть сумочка, но ее придется почистить. Она вся в крови и грязи. Это мы берем на себя». «Скажите, вы думаете, она долго пробудет в больнице?» «Ну, это будет от многого зависеть. Скажем, недели 3 месяца. Даже не могу с уверенностью сказать, что она когда-нибудь заговорит. Конечно, это ужасно. Крепитесь, мсье Дюваль». «Боже, если она больше не сможет говорить, я никогда не узнаю, кому она отдала письмо». Вероника так и не пошевелилась. Казалось, ей суждено вечно оставаться распростертой, словно каменное изваяние. На двери красовался номер 7. Дюваль чуть не бросился бежать. Надо же! Опять эта роковая семерка. Время шло к полудню. В больнице его предупредили, что местная полиция надеется встретиться с ним незамедлительно. Откладывать встречу было ни к чему, и потому уже через полчаса Дюваль шагал по казенному коридору прямо в кабинет старшего сержанта. «А, мсье Дюваль? Да. Вы уже были в больнице? Да. Как дела у мадам? Будет жить. Да. Я понимаю. Да, это уже хорошо. Что ж, поговорим об этой аварии. Тут не все ясно. Вам знакомо это место? Сразу за Шамоном на левом берегу. Как раз на выезде из городка есть мостик. Затем дорога сужается и несколько сот метров тянется вдоль берега Луары. Авария произошла около 20 часов. Значит, движение было не слишком оживленным. Машина упала на правый бок и почти целиком ушла под воду. А ветровое стекло разбито, и это доказывает, что она переворачивалась много раз. Первое, что тут приходит в голову, так это то, что мадам Дюваль попала в аварию по рассеянности. Она любила быструю езду? Да, да, пожалуй. А, и все же нас смущает одна деталь. Скажите, а до аварии была ли на левой дверце вмятина от удара? Ну, по правде сказать, я понятия не имею. Сам я езжу на малолитражке. Должен вам сказать, что в Каннах помятое крыло — вещь настолько обычная, что задень ее кто-нибудь, она бы мне даже и не сказала. Да, но речь идет о большой вмятине. Мы думаем, уж не врезалась ли в нее встречная машина. Вы еще какое-то время пробудете в нашем городке? Дюваль вздрогнул. В одно мгновение он сообразил, в какую влип историю. Выходные он провел в горах вдали от людей. Его малолитражка помята сильнее, чем иной гоночный автомобиль. В воскресенье вечером он мог поджидать Веронику на мосту близ Шамона, а к утру в понедельник успел бы вернуться в Канны. Стоит лишь вскрыть письмо Вероники и... Да, разумеется. Ну и отлично. Я найду вас. Да, да. Имейте в виду, что машину еще можно починить. Гараж расположен на Турском шоссе на выезде из Блуа. Не забудьте обратиться в страховую компанию. Вот документы на машину. Боже Боже милостивый, да за что мне такое невезение? Размышлял Дюваль, выходя из участка. Даже если ему удастся доказать свое алиби, у полиции останется подозрение, что он кому-то заплатил, чтобы подстроить аварию. Мысль о роковом письме не шла у него из головы. «Вскрыть в случае моей смерти», — предупредила жена. «Адвокат до него не дотронется до тех пор, пока жива Вероника. Он должен проникнуться этой уверенностью. Она для него как баллон с кислородом, как неприкосновенный запас. Отсрочка перед казнью. Но уж, коли она умрет, об этом Дюваль боялся и думать». «Вот так-так. Моя жизнь повисла на волоске, к тому же столь тонком, что его и не различишь без микроскопа. Сколько же продлится эта чудовищная игра? Ладно. Завтра принесу ее в больницу. Цветы». Каждый день около полудня Дюваль шел в больницу. В приемной старшая сестра рассказывала ему о состоянии больной. Ночь прошла спокойно, или пока еще держится температура. Вчера она пришла в сознание, ей колют транквилизаторы. Иной раз он встречался с доктором Пелетье, когда тот шел завтракать после утренних операций. Доктор всегда отвечал уклончиво, не вдаваясь в подробности. Торопливо упоминал об артериографии, тесте Бернштейна. Дюваль ничего не понимал. Он приоткрывал дверь в палату и смотрел на больную лишь издалека. Алло, Дюваль у телефона. С вами, говорит, сиделка вашей жены, месье Дюваль. Как дела? Месье Дюваль, у нас замечательная новость. Мадам идет на поправку. Сегодня утром она вышла из комы. Жара больше нет. Понятно, правая сторона у нее пока парализована, но она уже похожа на человека. Я ее предупредила, что вы скоро придете. Я сразу заметила, как сильно она обрадовалась. Вот оно случилось. Вероника обрадовалась. Представляю нашу встречу. Ее непримиримый взгляд, в котором всякий раз, как только я потянусь за таблетками, отразится паника. К тому же одна рука у нее может двигаться. Значит, стоит мне отвернуться, как она потребует бумаги и напишет, черт знает что. Сиделке, врачу, полицейскому. К счастью, это левая рука, но если очень постараться, пусть даже у нее выйдут одни кривые палочки, она все же сумеет вывести 6 букв. Убийца. Потому что в ее помутившемся сознании 2 аварии сольются в одну. А что же делать, что же делать? Понемногу успокоившись, Дюваль серьезно задумался. Ситуация, казалось, была катастрофической. Но постепенно в его голове созрел план. А что, если купить дом в этих краях? Обширное поместье, где он сможет открыть центр по реабилитации инвалидов. Вероника станет всего лишь одной из многих его пациенток, но никто не сможет упрекнуть Дюваля в том, что он не заботится о своей жене. И в то же время он от нее избавится. Осуществится его давняя мечта, и к тому же приличия будут соблюдены. Отличная мысль. Но когда на следующий день он подходил к больнице, у него поджилки тряслись от страха. Пришли, месье Дюваль. Наша больная смотрит теперь веселее. Поднимает и опускает веки. Мы навели ей красоту к вашему приходу. Да, вот сумочка. Ее возьмите. Мы ее почистили. Ну, идемте, идемте. Сиделка открыла дверь палаты и подошла к Веронике. Кто это к нам пришел? А, посмотрите-ка, мадам Дюваль, а? Кто это? Ваш муж. Ему не терпится вас обнять. Торопливо, чтобы поскорее покончить с этой комедией, Дюваль подошел к кровати. Нагнулся и вдруг замер. У этой женщины глаза были голубые. Он выпрямился и обернулся к сиделке. Это не та палата. Это не та Вероника. Он не сводил с нее глаз и чуть не спросил: «Кто вы?» Попятился назад, неотрывно смотря на голубой глаз, следивший за каждым его движением. Левая рука незнакомой судорожно вцепилась в простыню. Обручального кольца у нее не было, но ночная сорочка принадлежала Веронике. «Не стоит так волноваться. Вы бы лучше улыбнулись жене. Ее надо хвалить, подбадривать, ведь она все равно, что с того света вернулась». «Нет-нет, я ничего не могу с собой поделать, извините меня. Извините, я зайду позже». «Боже, боже, боже, милосердный, да что же это? Где же... А где же Вероника? Где она скрывается? Ну, конечно, Вероника ехала вместе с этой женщиной. Раз в машине нашли ее чемодан, все дело в том, что именно ее, Веронику, и выбросило в реку. И тут же унесло течением, а на месте аварии нашли раненую женщину, чьи документы... Так, стоп. Дюваль так поспешно покинул больницу, что сразу и не вспомнил о сумочке, которую ему передала сиделка. Стоп. Нет, я никогда в жизни не видел эту белую сумочку. У Вероники такой не было. Дюваль открыл ее. Пудреница, пилочка для ногтей, связка ключей, удостоверение личности. Удостоверение личности. Так, фамилия Версуа, в замужестве Дюваль, имя Вероника Клер. Дата и место рождения 24 января 1943 года, Париж. Домашний адрес Каны, улица Массе, 45. Но фотография была не Вероники, а той, другой женщины. На Дювале смотрели светлые, искрящиеся весельем глаза. Он прижал ладони к вискам. Довольно. Ведь я в здравом уме, просто удостоверение подделано. Незнакомка сознательно выдает себя за Веронику. Но как же тогда она очутилась в Триумфе? А что, если все-таки она ехала одна? Одна, тогда... Тогда откуда взялся чемодан, в котором лежало белье Вероники, а браслет Вероники? Чепуха какая-то. А ключи? Они... Ключи не от нашей квартиры. Дюваль вытряхнул все содержимое сумочки. Губная помада, коробочка с ароматическими постилками, смятые бумажные платки, несколько купюр. Молнию бокового кармашка заела, но, наконец, ему удалось ее расстегнуть. В кармашке лежал фирменный бланк, на котором был выписан счет. «Симоно, слесарь-водопроводчик. Амбуаз, улица Рабле, 12. Адрес заказчика: мадам Вероника Дюваль. Укромный приют. Амбуаз, Сверчковый проезд». Ой, фантастика. Дюваль обшарил все уголки этой чудесной сумочки, из которой он, точно фокусник, извлек незнакомку и ее дом. Женщина и в самом деле оказалась Вероникой. Следовательно, дом принадлежит Веронике, а значит, и ему тоже, раз уж у них общее имущество. На беду Вероника — это вовсе и не Вероника. Вот как получалось. Дюваль вернулся в гостиницу. Необходимо было все хорошенько осмыслить. Кто она такая? Откуда взялась? Чего она добивается? Еще этот таинственный адрес. Сверчковый проезд. Дюваль взглянул на часы. До обеда он еще успеет туда заскочить. Он вытащил из сумки связку ключей и через несколько минут уже мчался в своей малолитражке по указанному адресу. Ему не терпелось осмотреть укромный приют. Кто откроет дверь? Кто живет в усадьбе? Любовник? Не находя ответа на свои вопросы, Дюваль увлекся этой нелепой и зловещей игрой. Любовник — тот самый невидимый и неуловимый субъект, который всем и заправляет, оставаясь в тени. «Простите, послушайте, я ищу укромный приют. Где это?» «Поворачивайте налево. Вы случаем не мсье Дюваль?» О, я так и подумал. В газете писали, что приключилось с вашей женушкой, бедняжка. Она иногда заезжала сюда за покупками, такая славная. А как ей нравилось в укромном приюте. Она хоть поправляется? Дюваль поехал дальше. Он больше просто не мог поддерживать этот разговор. Яростно ударил кулаком по рулю. Ну уж нет, он так долго не выдержит. Вы случаем не месье Дюваль? Похоже, его здесь ждали. В укромном приюте меня встретит ваза с цветами и тапочки возле кровати. А горничная спросит, хорошо ли я доехал. Нет, с меня довольно, довольно, довольно. Перед Раулем Дювалем возник укромный приют. Большой дом, сложенный из белого песчаника, который добывают в этих краях. Дом его мечты. Как раз такой, какой ему хотелось купить. Дом озаряли лучи заходящего солнца. От него веяло негой и покоем. Справа под огромным тисом стояли металлические стулья и складной стол. Слева располагался гараж. Все окна в доме были закрыты. Дюваль поднялся по ступенькам. Пересек прихожую. Двустворчатая дверь направо, вероятно, вела в гостиную. И он не ошибся. Неяркий, изысканный свет от венецианской люстры падал на старинную мебель. Глубокие кресла, комоды, диван, круглый столик, на нем сигареты с ментолом. Те, что курит Вероника. Выходит, Вероника все-таки жила здесь, в доме, принадлежавшем другой женщине. Коридор он прошел на кухню, просторную, со всеми необходимыми приспособлениями, рядами блестящих кастрюль на полках, плитой, работавшей на газу и на электричестве, большим холодильником. Наконец он добрался до столовой, обставленной в деревенском стиле, с продолговатым сервировочным столиком, обеденным столом на 8 персон, окруженным плетеными из соломы стульями. Все выглядело очень зажиточно и традиционно. Обстановка в комнате оказалась самая простая. У стены стояла кровать, деревенский шкаф, два стула, кресло, стол. Выдвинув ящик, Дюваль достал фотоальбом. С первой же страницы у него перехватило дыхание. На снимках был он сам. Рауль Дюваль на улице Антиб. Вот это да. Да ты у себя дома, старина, оказывается. А разве не естественно, что мадам Дюваль хранит фотографии своего мужа? Только тут интересно, кто же твоя жена? А ну что ж, хорошо, я займусь этим делом. Я вернусь еще в этот дом, клянусь, что распутаю этот клубок. Ведь незнакомка не сможет молчать вечно.